Глава 20. Кулак этого дракона полетел мне прямо в лицо. Я отклонился на инстинктах каких-то. Благо, что был полон энергии и потому довольно быстр. Ощутил, как по щеке прошел ветерок. Близко. Внутри зашевелилась тревога, сердце забилось сильнее, потому что на миг мелькнула мысль, что все может оказаться не так просто, как я представлял себе. Я отклонился в сторону и шагнул к мужику, чтобы тут же зарядить два последовательных удара ему в бок. Вот только тот, будто и не заметил ничего, ударил меня наотмашь. Я впечатался спиной в бетонную стену и поспешил отскочить. Не зря. Тут же в это место прилетел кулак с нейтралкой, вышибая из бетона крошку. В голове мелькнула мысль. Что за черт? Он будто не чувствовал боли, либо мои удары для него пустой звук. Но думать было некогда. Пока он не успел развернуться, я опять зарядил двойной удар ему в бок, уже другой, но снова будто в молоко. Он меня попросту не замечал. Да как так-то? Я столько времени отрабатывал удары по этой груше несчастной. И все зря. Бой нельзя затягивать. Прямое попадание этого монстра явно меня сломает. Предвидя удар наотмашь, я присел и, ударив дважды по корпусу, отступил. Но что-то было не так. Либо я слишком самоуверен, либо переоценил свою скорость. Мне прилетел удар под дых, и все вокруг словно замерло. Вдохнуть было трудно. Глаза зажмурились, и я почувствовал, как внутри все сжалось. Боли практически не было, но остальные ощущения-то никуда не девались. Из-за этого замешкался и Амбал. Он схватил меня, словно сдавив в тисках со спины. Его рука сжала меня за плечо, и я почувствовал, как кровь приливает к голове. Какого черта? В прошлом бою он такого приема не использовался. Наверняка, победно усмехнувшись, он шепнул мне на ухо. «Что? Не выкрутишься теперь, слизняк!» Он приподнял меня, стало совсем сложно дышать. Я чувствовал, как его рука сжимает мою шею, и внутри закипала ярость. Как бы я ни пытался освободиться, дракон был гораздо сильнее меня. В голове мелькнула мысль. «Если не найти выхода, все кончится уже здесь и сейчас, причем явно не в мою пользу». Игнорируя удушья, я несколько раз ударил локтем ему в живот. Или куда там попал, видно не было. Но, похоже, опять ему все нипочем. И все же мне подвернулась возможность. То ли от моих ударов, то ли просто устав держать мою тушку над землей, он опустил меня на пол, и я тут же ударил его по стопе пяткой. Он, наконец-то, ослабил хватку, и я смог его оттолкнуть, освободившись. Внутри зашевелилась надежда, и я еще не проиграл. У меня есть шанс. Я ведь герой этой истории, я должен победить. Тут же развернулся и ударил его кулаком в солнечное сплетение. Да что такое? Он что, каменный? Только сейчас я увидел сбитые костяшки и замер в удивлении. Зря, ой, как зря, так как он ударил прямо в нос. Я ощутил легкие вибрации и услышал хруст. «Сволочь!» Тут же подпрыгнул к нему вместо отступления и ударил снизу вверх подбородок, приправив это огнем. Из моей ладони будто фонтан взметнулся. Я даже на миг залюбовался, настолько это было эстетично и красиво. И эпично. Я крут, как и подобает герою. А потом я почувствовал, как по моей губе потекла кровь. Вот ведь говнюк! Я был зол. Нет того куража, как с Холодовым. Сейчас совсем иные ощущения. Этот урод посмел зажать меня, разбить мне нос. От моего удара он отступил на шаг назад, запрокинув голову. Я продолжил наступать с размаха, пробив его в солнечное сплетение. На этот раз огонь будто сам по себе выплеснулся из меня. Я ему банально не препятствовал. Его черная майка тут же обгорела, собственно, как и подбородок, который был уже обожжен после моего первого удара, приправленного даром. Я отступил на пару шагов и с разворота, со стороны наверняка максимально эпично, заехал ему пяткой прямо в висок. Еще и огонь мой любимый выплеснулся. Будь дракон с волосами, точно бы зажглись. Он упал. Упал! Я замер на какое-то время, ожидая отсчета, которого не последовало. Кроме того, было четкое понимание, что от мужика больше не идет тепло. Он действительно находился в бессознательном состоянии. Терять энергию очень не хотелось, так что я сжался весь на всякий случай. Ведь трибуны находились слишком далеко, тепла оттуда не чувствовалось. Черт, здесь же другие правила. Так что спохватился и кинулся к телу, чтобы начать бить по голове. Буквально удара три, и меня оттащили. А ушей достигло блаженное «Саламандр победил дракона!» Точнее, оно было бы блаженное и радостное, если бы не дурацкий никнейм. Да кто его придумал? Так не пойдет, я его не оставлю, ни за что. Дышать было тяжело. Не удавалось сделать глубокий вдох, словно мне что-то мешало. Еще чувствовался дискомфорт где-то в боку. Казалось, там что-то застряло. На ходу я приложил ладонь, пощупал и ничего не обнаружил. Ни намека на перелом. Хотя у меня их никогда и не было. Ведь всегда был человеком умственного ума, а не вот это все. Кто ж знал, что оно так весело? Я усмехнулся, ощущая привкус крови во рту. Маска совсем ею пропиталась. Похоже, ранить меня этот урод успел серьезно. Судя по всему, победе моей тут рады не были. Оказавшись ближе к трибунам, я ощутил волны тепла. Злость на меня? Да и пошли они нахрен. Возможно, стоило на самого себя поставить. На выходе из ямы я столкнулся с Аркадием Петровичем. Тот подхватил меня, закинув мою руку себе на шею. Я хотел было отказаться от его помощи, но при поддержке ощутил, что мне и правда стало гораздо легче. Вот только почему мне воздуха не хватает? Вдохнуть нормально не могу. Холодов дотянул меня до ближайшей лавки, где мы сидели до этого. Аккуратно опустил и устроился рядом. — Как ты? — спросил он обеспокоенно, трясущимися руками, роясь во внутреннем кармане своей ветровки. Я попытался что-то ответить, но голоса своего не услышал. Наконец в его руках оказалась склянка. Стянув свой снуд, я тут же вытер им лицо как мог, после чего выпил содержимое. Все такая же терпкая бурда, как обычно. Но ощущалось в данный момент как божественный нектар. Старик протянул чистую медицинскую маску, которую я незамедлительно использовал. Странное чувство. Вроде как отовсюду поступали слабые волны тепла, но я продолжал ощущать слабость. Видимо, это из-за повреждений, полученных во время боя. Жаль, сила сама меня не лечит. А ведь можно было бы такую плюшку заиметь. Обезболивание — это хорошо, но явно недостаточно для полноценного геройского комплекта. Разве у меня не должны быть все самые лучшие и имбалансные способности? Где справедливость? Спустя бой я уже ощущал себя гораздо лучше, мог более свободно дышать, хоть глубокий вдох все еще не давался. Но силы прибавились, появился интерес к тому, что происходило на ринге. Только вот все магические схватки выглядели не совсем так, как я представлял себе в голове до этого. Как-то большего я ожидал, а не красивых фокусов и танцев. Некоторые бои выглядели слишком красочно. Много лишних движений, и я склонялся к мнению, что они постановочные. Такое же дешевое шоу, как рестлинг. — Пойдем. «У тебя уже сегодня утром тренировка, не забывай», — сказал Холодов, и я кивнул. Увиденное явно требовалось обдумать, как и собственные ощущения. Похоже, я научился четко различать то, являюсь ли я объектом ненависти или кто-то другой. Первым делом по возвращению я принял душ, а потом упал на кровать и мигом уснул. Вся энергия выветрилась еще в машине по пути назад, и меня начало клонить в сон. Утром опять не удалось проснуться самому, а лишь благодаря будильнику, потому настроение вновь не задалось. Помня вчерашний день, я быстро собрался и толкнул дверь сестры. Та, на удивление, оказалась не заперта, так что я аккуратно пробрался к кровати. Мария крепко спала, выглядела такой милой и невинной, что можно было и залюбоваться. Но вместо этого я практически упал на нее и принялся щекотать. Девушка тут же завизжала, как свинья, а меня обдало такой приятной теплотой, что настроение незамедлительно взлетело до небес. Но счастье недолгим оказалось. Мария быстро сориентировалась, и я ощутил, как начинают холодеть руки и нос. Во избежание я тут же вскочил и прикрылся входной дверью. «Козел! Убью! Я тебя точно прибью, гаденыш!» — кричала разъяренная девушка, прикрываясь одеялом. «Вставай, опоздаешь!» — смеясь крикнул я. «Как я без тебя тренироваться буду? Ты мне нужна как никогда, сестренка!» Дверь закрылась от того, что в нее прилетела подушка. «Чтоб ты сдох, извращенец!» — услышал я девушку. «Я тебя тоже люблю, родная!» Мария спустилась, когда мы с Холодовым уже спарринговались в фехтовании. Я сказал ей несколько простых фраз, от которых она снова взбесилась. Какая же она впечатлительная и податливая на провокации! Я действительно начал испытывать к ней искренние родственные чувства. Моя неожиданная помощница. Естественно, с ее приходом тренировка тут же пошла куда легче. Собственно, сейчас мы использовали тупые алюминиевые мечи, так как деревянные я поджигал, а это не то, что нам нужно. Как по мне, что алюминий, что дерево бьют одинаково больно. Тут у меня все было куда хуже, чем в рукопашном. Без оружия можно было полагаться на собственную ловкость, тем более что восприятие при чужом гневе увеличивалось. А вот техника фехтования — это то, что не пропить. Как бы я ни старался, мне было сложно вывести бой против старика. Даже если удавалось ускориться, техника подводила, и удар получался не таким, как ожидалось. И это меня дико нервировало. К счастью, Мария была рядом, и потери нивелировались. Но в целом раздражительность — это очень плохо. Я обязан держать себя в руках, иначе энергия уходила, как вода сквозь пальцы. Тогда, в яме, дракон лично меня ненавидел, так что энергии хватало с лихвой. Но без нее чувствительность и слабость быстро вернутся, превратив меня в слабака. Если кто-то прознает про такой изъян, мне конец. После завтрака я отправился в город, чтобы сдать телефон и прикупить новый. Мои финансы все еще оставались в приличном состоянии, тем более что выигранные деньги за минусом взноса Холодов отдал мне. К сожалению, такой аттракцион проходил лишь раз в неделю, так что надо бы учиться уклоняться получше, чтобы быть в хорошей форме и участвовать в нескольких боях за вечер. Модель смартфона я выбрал в том же ценовом диапазоне, так что пришлось накинуть немного. Не хотелось бы еще раз терять его. Надо быть аккуратнее. Потом я зашел в кафе поприличнее, заказал себе кофе и пошарился по форуму, потом по доскам объявлений и новостным. Взгляду зацепиться было не за что, Вся жизнь козловской аристократии проходила мимо меня. К тому же много где появлялся тот мудак, Роженов, местная знаменитость. Хотелось бы ему морду набить, конечно. Я был полностью уверен, что уже достаточно для этого подготовлен. Представлял его рожу, когда вместо хлюпика он столкнется с жестокой реальностью в моем лице. Когда он поймет, что местная звезда отныне не он, а я. Что я займу его место на раз-два. Мелкий друид-аграрий против наследника одного из родов оружейного города Тулы. Это же очевидно. Только бы понять, как вписаться в местную тусовку. А то, кроме тренировок, я света белого не вижу. Сделав очередной глоток горячего кофе, я посмотрел в панорамное окно. Сел я специально подальше от него, чтобы случайно знакомцы не увидели. Но посетителей в заведении было мало, так что обзор мне никто не загораживал. Внезапно за стеклом промелькнула знакомая фигура. Я так и замер с чашкой на подлете к губам. Опаньки! Мария! Очень интересно, куда это она намылилась летящей походкой в незнакомом городе? Допив оставшийся кофе одним большим глотком, я бросил купюру на стол и побежал за сестрой. Та шла, гордо подняв голову, задницей виляла так, будто обруч крутила. Неясно только, для кого так вышагивает. Дома она определенно поскромнее себя вела. Вот встретилась с некой девчонкой, они чмокнулись в щеки. Вот как это у них выходит? Мария в городе всего пару дней, а уже имеет какую-то подругу. А она ведь вообще ни разу не местная. Один я мучаюсь с тренировками, никакого веселья. Хотя, о чем это я? У меня и в прежней жизни друзей не было, лишь так, приятели, с которыми я общался тупо из-за учебы. О чем они болтали, я не слышал, но выглядели обе веселыми. Наверняка сейчас пойдут по магазинам, либо вообще в Тамбов поедут. Но, постояв немного, они направились в сторону набережной. А там внезапно вновь знакомые лица. Это же тот самый Витька, хахаль Марии. Граф Хомутов, старший из сыновей. С огромным букетом роз, руки развел, вот только обнимать его сестрица не спешила. Судя по жестикуляции, они поссорились, и сейчас Виктор пытался помириться. Интересно. Насколько мне подсказывала память, этот граф тот еще мудак и бабник. С чего ему вдруг тащиться за сотни километров в захолустье за какой-то баронессой? Неужели прежний Алексей ошибался на его счет? Мог ли он действительно влюбиться в мою сестричку? К сожалению, на набережной было мало укрытий, поэтому я находился от них довольно далеко и даже голосов не слышал. Так что стоял я в тени здания и прикидывал, куда бы переместиться. Мою одежду сестра видела, так что могла обратить внимание, даже если я капюшон накину. Утро не было душным, полуденная жара еще далеко, но мне стало теплее. А ведь я не двигался. Да и ощущение. Ну да, точно. Кто-то на меня злится, и он близко. Я обернулся и начал оглядываться, но никого не обнаружил рядом. Только пару легковушек и белый фургон, который медленно катится по улице. Так, стоп. Только не говорите... Действительно, рядом с Боровым водителем какой-то худой пацан держал кепку за козырек, старательно натягивая ее вниз. Ну точно, это же мой старый знакомец, тощий. Да вы издеваетесь. Какова была вероятность, что я столкнусь с кем-то из них в городе, пусть даже и в таком маленьком, как Козлов? Да еще, чтобы они настолько подготовились, с машиной вот. Тепла было очень мало, оно лишь слегка касалось меня. Я задышал чаще, чтобы ускорить метаболизм, после чего рванул в противоположную сторону. Звук тормозов, ругань и удары двери фургона. Я не стал оборачиваться, и так очевидно, что там происходит. Еще и топот следом раздался. На противоположной стороне улицы находился торговый центр, а рядом с ним арка, ведущая во двор. Когда я поворачивал туда, хватаясь за бетонный столб, чтобы не занесло, посмотрел в сторону. Трое. Крупные, крепкие дядьки. Да чтоб вас! Видать, шмель сильно обиделся, либо волк этот, которого я в глаза не видел. Мелочные утырки. Надежда, что узкие улочки и тропинки меня спасут, не оправдалась. Преследователи будто спринтеры какие-то. Я ведь и сам бегал каждый день уже почти месяц. Их тяжелые шаги приближались. Мое сердце колотилось, как бешеное. В голове только одна мысль — быстрее, быстрее. Но что самое обидное, их ненависть по отношению ко мне была очень слабой. Лишь слегка придавала мне сил. О полноценной магии не могло быть и речи. Внезапно я почувствовал, как один из них схватил меня за воротник, и тут же среагировал. Быстро остановился, чтобы его рывок ушел в никуда. Это сработало. Он оступился, моя ветровка осталась в его руках, и я рванул дальше. Увы, не успел, и мое левое запястье схватил уже второй. Что ж, пришло время показать, что я хоть чего-то стою. Первым делом удар в солнечное сплетение. Второй закашлялся, отпустил меня на мгновение. Пока он корчился, я повернулся к первому. Он уже встал. Нанес быстрый удар в челюсть, и тот отшатнулся. Но третий, самый крупный, уже приближался, и я понял, что у меня мало времени. Я сделал шаг назад, уклонился от удара этого опоздавшего и встал в боевую стойку. Ненависть ко мне чуть подросла, но пока мало. В следующий момент серия быстрых ударов локтем и коленом, чтобы сбить третьего с ног. Он сам оказался не промах и заблокировал все мои выпады. Трое — это слишком много. Двое уже оклемались, и вся компания самодовольно смотрела на меня. Тепло начало сходить на нет. «Да чтоб вас! Энергии максимум на один залп, и то она быстро рассеивается». Потому тянуть смысла не было. Я расставил руки и попытался максимально распылить пламя. У меня вышло. Вот только... Я оступился. Под ноги подвернулась невысокая труба, которая загораживала клумбу. Меня повело чуть в сторону. Я споткнулся об нее и упал прямо в цветы. Пока пытался встать, уже оказался прижат к земле, заломленной правой рукой. «Что, добегался, барон?» — усмехнулся кто-то из преследователей. «Помогал!» Увы, давать кричать мне никто не собирался. В рот запихнули какую-то тряпку и зажали ладонью. «Давай, мы во дворах за ТЦ». «Да, через арку». «Ждем». Похоже, связались с кем-то по телефону, но поднимать меня не спешили. Потом послышался шум колес, и меня приподняли, чтобы буквально закинуть в фургон. Все местные автомобили были как на электричестве, совершенно не шумели. Но на деле все благодаря гибриду магии и обычных технологий, насколько подсказывала мне память прежнего Алексея. Я только попытался подняться, ощущая тепло за стенкой. Видимо, это тощий, злобный такой, но не эти трое и водитель. Я повернулся и шмальнул пламенем из того объема, что удалось получить. Увы, совсем немного. Мужчины ругнулись, а в следующий миг мне в живот прилетел удар, выбив воздух. А потом и по затылку. Мир померк.